Знаков, я закрытый воин твоих снов. Перестань меня искать глазами, бегая в толпе. Не найти меня так просто, меня просто не найти. Твои сахарные сны я растворяю в кипятке. На мне нету знаков, я закрытый воин твоих снов. Перестань меня искать глазами, бегая в толпе. Не найти меня так просто, меня просто не найти. Твои сахарные сны я разбавляю в кипятке. Очень много мога, можно подобрать слов. Я играю в это словно слон, словно за окном. На новую дорогу меня выведет сон. Там только я один и рядом никого. Забиваю фул на вас по полной. Мои нигери со мной, их точно твой. Я скучу по имплант, ты сочный дури. И не надо врать про то, что любишь. Я ведь и сам это вижу прекрасно. Душа темна, но добавила краса. Мои сны без тебя страшны. Лучше уснуть и не просыпаться дважды. Бог есть любовь, но я сам бог. В этом сне идет все на ком, бро. Но не ты, ты идешь на покой. Знаков, я закрытый воин твоих снов. Перестань меня искать глазами, бегая в толпе. Не найти меня так просто, меня просто не найти. Твои сахарные сны я растворяю в кипятке. На мне нету знаков, я закрытый воин твоих снов. Перестань меня искать глазами, бегая в толпе. Не найти меня так просто, меня просто не найти. Твои сахарные сны я разбавляю в кипятке. Это снег, как твоя любовь. Этот лед, как твоя любовь. Он без вкуса и ледяной. Забери, оставь ее с собой. Этот снег, как твоя любовь. Этот лед, как твоя любовь. Он без вкуса и ледяной. Забери, оставь ее с собой. Мне не нужно это все. Я словно ловец твоих снов. У тебя все хорошо, но это только вид лица. Мне достаточно с тебя и твоих противных снов. Слишком сладких, сладких, сладких, слишком сладких, сладких снов. Эй, эй. На мне нету знаков, я закрытый воин твоих снов. Перестань меня искать глазами, бегая в толпе. Не найти меня так просто, меня просто не найти. Твои сахарные сны я растворяю в кипятке. На мне нету знаков, я закрытый воин твоих снов. Перестань меня искать глазами, бегая в толпе. Не найти меня так просто, меня просто не найти. Твои сахарные сны я разбавляю.